«Итак», — сказал мэр, — «что во втором рапорте?» «Как вы знаете, жандармы составили первое описание в воскресенье. Над телом прошло 5 приливов и отливов, оно было повреждено и покрыто илом и водорослями. Травма черепа бросалась в глаза, а раны на ноге нет. Однако Мари Лакаста была босой. Кажется, она всегда носила короткие резиновые сапоги мужа, которые были ей велики». «Верно. Она надевала их на босу ногу, когда шла за моллюсками». «Вероятно, их унесла вода». «Да, босые ноги. Это было в первом рапорте. Один сапог нашли в десятки метров оттуда среди скал. А второй?» «Второй исчез. Сейчас он, вероятно, подплывает к Нью-Йорку». Во время первого осмотра, произведенного поздно ночью, врач из Фуэнана занимался головой, видимыми повреждениями, и нога, запачканная илом, не привлекла его внимания. Кровь свернулась, и рана была омыта водой. Врач быстро сделал заключение, которое, впрочем, было верным. Смерть от травмы черепа, лобная кость пробита ударом о скалу. Это предварительный протокол, который был вам представлен. Медэксперт прибыл лишь на следующий день. В воскресенье вечером его вызвали на место аварии на Кемперском шоссе. Именно медэксперт заметил отсутствие фаланги большого пальца. Его заключение об ударе головой совпадает с заключением его коллеги. Насчет же ноги он пишет следующее. Луи порылся в кармане брюк и вытащил мятый листок. Передаю вкратце. Отсутствие второй фаланги первого пальца левой ступни. Палец был не отрезан, а оторван, поэтому вмешательство человека исключается. Учитывая обстановку, он предполагает, что над ней поработали чайки. Таким образом, сначала смерть от несчастного случая, а потом животные-падальщики. Время смерти невозможно точно установить. Самое позднее — утро пятницы. Мари видели в четверг в 4. Значит, она умерла между 4:30 в четверг и 12 часами в пятницу. Ходила ли Мари за моллюсками рано утром?